Алло. Здравствуйте. Специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Алло. Да. Алло. Отдел по рабочей задолженностью. Казакова Ксения Владимировна, Офисный Протект. Разговоры записываются. Вы Надежда Анатольевна? Ну да. Договор ваш с компанией «Турбозайм» продали нам, «Офисный Протект». Реквизиты для оплаты изменились. По поводу долга звоним. Вы деньги намерены возвращать в организацию? А вы намерены мне письмо отправлять? Вам было направлено письмо по регистрации вашей Ульяновской 20. Я просила вашего коллегу тут, да, недавно узнать трек-номер письма. Он сказал, что узнает. У вас должно быть это в комментариях, я так думаю. У нас номера письма никак не может быть. Мы не почтальоны. Нет, когда отправляется... И мы не занимаемся заказное письмо. А кто? Кто это делает? Кто вообще за вас может отправить письмо? Есть, ну, вот у вот и поэтому. Вот и спросите у этих сотрудников. Вот и спросите у этих сотрудников трек-номер письма. Мы не намерены ничего спрашивать. Тогда до свидания. Тогда до свидания. У меня нет письма с уведомлением. Поэтому я с вами общаться. Я ничего бросать не собираюсь. Это вы всегда бросаете трубки. Если вы к диалогу не готовы... Я не могу с вами ничего обсуждать по закону, потому что я должным образом не уведомлена. Ну, ожидайте тогда еще одного звонка. Да толку-то чуть. Алло, здравствуйте, Надежда Анатольевна. Да-да. Это отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. Должна уведомить, что ваш договор из МФК «Турбозайм» уступлен в «Офин Протект». Реквизиты для оплаты изменились, уведомляя записи. Надежда Анатольевна, звонок по факту задолженности. Поступает просроченное, почему не оплачиваете издание? Ой, да денег нет совсем. Кем вы сейчас работаете? Ну, где я работала, там и работала. Председатель правления? Да. И получая 55 тысяч рублей, у вас нет денег на оплату займа? На оплату нету. Нет, ну а как же вы тогда планируете оплатить займ? Ой, не знаю. Надежда Анатольевна, уже пора это сделать. У вас пора, думаете, один день оплаты, да? Нет. Да. Кошмар. С кем проживаете? Ну, все как было, так все и осталось. С кем проживаете? Ну, у вас там указано, с кем я проживаю. С супругом? Ой, бросил меня он, все. Хорошо, к кому обратиться за помощью? Кому, даже не знаю, некому. Все в долгах тоже, как и я. Надежда Анатольевна, вот вы получили заработную плату 55 тысяч рублей. Угу. Что помешало вам нести деньги с заработной платы? Заработная плата? Ну, мне есть много куда еще потратить-то. Вы даже не представляете, сколько у меня проблем. Еще кредиты займа? Нет, другие проблемы. Займы я вообще не оплачиваю, не хватает. На почему вы деньги тратите не на оплату задолженности? Да потому что приоритеты другие совсем. Ну а почему вот приоритеты мы таким образом выбрали, чтобы не оплачивать задолженность? Ну они куда оденутся, эти займы? Пусть они так и будут болтаться. Есть намного серьезнее проблемы. Ну чего вам это? Да мне оно не мешает. У вас каждый день задолженность увеличивается. Да, что я ей мешаю, что пусть увеличивается. Процент этого просроченную задолженность. Да пусть увеличивается, господи. Это кредитная история вам, до кредитной истории. Она уже все испортилась. Коллеги, руководители знают о просроченной задолженности? Конечно. Я же ходила, просила денег. Не дали. Почему отказали? Мне, скорее всего. Нету. Почему отказали? Откуда я знаю, взяли и отказали. Без объяснений причин. А кто находится рядом с вами? Со мной ребенок. Близких уже пробовали денежные средства занимать? Так они сами все в долгах. Им бы кто помог. Надежда Анатольевна, вот смотрите, вы игнорируете требования компании. Как же я игнорирую? Я же общаюсь с вами. Не оплачиваете, вы не оплачиваете. Ну, не, я же вам объяснила. Не оплачиваете. Я объяснила. Ну, это, ну, я понимаю, что отговорки, ну, я понимаю, что вы ищете, но оплачивать-то нужно. Это вас не освобождает от ответственности, верно? Ну, и ладно. Нарушение статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Что, мне за это посадят? Не имеете права отказываться. Что мне за это будет? Понимаете? Что мне за это будет? Я, пожалуйста, не перебивайте, я еще не договорила. Права у вас нет отказываться от оплаты займа. Вам на это право никто не давал. Почему вы чужие денежные средства удерживаете? Они не чужие, они мои. Чужие денежные средства вы удерживаете? Не-не-не, они мои. Они чужие денежные средства, Надежда Анатольевна. Мои у меня только. Права никто не давал. Чужие я уже потратила. Ну, очень удобно, действительно, взять деньги, попользоваться, не возвращать, да? Ну да. Что ж плохого-то? Я проинформирую, что мы можем прибегнуть к услугам коллекторского агентства на основании статьи 382. Я не договорила еще. Гражданского кодекса Российской Федерации Цессия. Uh-huh. С целью законного возврата денежных средств в кратчайшие сроки. Uh-huh. И часто законы выезда коллекторского агентства с целью помощи в поиске денег происходит на следующий же день после передачи документов. Да вы что, кошмар какой. А, также то, что отсутствие оплаты вынуждает нас вызовы совершать по указанным вами номерам в рамках законодательства Российской Федерации, знать согласие дали. Что если на один звонков ваш родной близкий ответит, они смогут помочь вам в решении вопроса по погашению задолженности? Так я же говорю, им бы кто помог. Мне по ним звонят. Требования компании нужно оплатить займ в течение суток. Сумма актуальная на данный момент 33 496 рублей 44 копейки. Через личный кабинет от вас ожидаем. Требования понятны? А вы мне так на вопрос-то не ответили. Вы сказали, не на перебивайте, какой? А я так и не задала вопрос. Какой вопрос был? А вот к чему вы отличаетесь от коллекторского агентства? Вы что же там? Ну, профессиональная служба взыскания. А чем она отличается от коллекторского агентства? Ну, посмотрите, пожалуйста, в интернете. Свободный доступ к информации. А вы не в курсе, да? Непонятно вам? Не, вот мне непонятно. Ну, профессиональная служба взыскания. И вы, значит, настолько непрофессиональные, что передаете коллекторским агентствам? Не справляетесь? Нет, почему же? Как же? Ну, вы же сказали сами, что вы передаете с клиентами, которые вышли на просроченную кампанию в рамках группы компаний. МФК Турбозайм, МФК Быстрые Деньги. Ну, это я поняла. А коллекторские агентства — это сторонние компании. Ну, а зачем вы передаете? Сторонние компании. Надежда Анатольевна. Потому что вы не оплачиваете займ. Поэтому ее можем также прибегнуть к услугам коллекторского. Вы так называетесь — профессиональная служба взыскания. Значит, вы справляетесь, раз передаете. Нет, потому что коллекторское агентство не ограничивается звонками по номерам, указанным при заключении договора. Сотрудники коллекторского агентства с целью беседы могут осуществить законную выезд по адресу. Ну и чего это они сделают? Ну, приедут, и что, мне деньги от этого? Как происходит взыскание в коллекторском агентстве? А денег как? Много, их специалисты звонят и оповещают о продаже. Если погашение не происходит, так, как правило, принимается решение о времени выезда для разговора. Ну, поговорили, а уже после чего? Выезда оплата приходит в течение суток больше. Да вы что? И что они делают? Что они такие волшебники? Ирония здесь неуместна. Потому что они рассказывают о вариантах, о законах, как можно долг оплатить. А вы не можете? Я также вам могу сейчас посоветовать какие-то... Ну и какая тогда разница? Где вы можете перегнуться? Между вами и коллекторским агентством. Я понимаю, что вы сейчас иронизируете. Да? Но ирония поняли, неуместна в вашем случае. И, Надежда Анатольевна, нужно оплачивать. Ой. Нужно научиться давать чужие денежные средства. Ой, как бы научиться. Я понимаю, вам озвучено, оплату ожидаем. По курсу. Надо пройти по возврату. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Надежда Анатольевна. Ага, вы что? Меня зовут Ольга Андреевна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Я звоню по поводу вашей задолженности. Что случилось? Куда же вы пропали? Вы про меня вообще забыли. 3 дня не звонили. Что случилось? Не знаю. Обычно по 2 раза знаю, в день, а то тут взяли, пропали. Думаю, куда же вы делись? Я уж соскучилась даже. Ну, а вы специально не платите, чтобы мы вам звонили, да, наверное? Да. А как вы догадались? Ну, вы так рады меня слышать, поэтому сделала такой вывод. Вот представляете, вам кто-нибудь когда-нибудь был так рад, как я? Впервые. О, прикиньте, как классно. Ну, Надежда Анатольевна, если серьезно, что случилось у вас? Задолженность 6200 рублей, скоро следующий платеж подходит. Да, не хочу я платить. Мне нравится, чтобы мне названивали. Вот, вот такие веселые там все, некоторые смешные, некоторые тупые, такие вот там все разные. Вот вы веселая. Надежда Анатольевна, но понимаете же то, что у вас сейчас второй месяц просрочки идет, вам проводили реструктуризацию. Это просто так весельем же не обойдется, да, вам выставят требование досрочно погасить кредит. В чем дело? Почему оплата не вносит? Ну, выставите, что я, против, что ли, выставляете? Вам, получается, провели реструктуризацию, а вы сразу не перестали платить. Ну, вот меня осенило, думаю, что я вообще плачу. Чего у меня за это будет? Ничего у меня за это не будет. А что вам за это должно быть? Вам, получается, снизили ежемесячный платеж? Ну и чего? Снизили. Ну и что вас не устраивает? Вы согласились же на это? Ну денег вам не жалко отдавать. Мне просто есть куда их потратить, понимаете? Я понимаю, конечно. Тратить деньги не отдавать. Вот, Надежда, видите, Анатолия, как прекрасно, сами все понимаете. Ну, просто вы же понимаете, то, что беря кредит в банке, вы просто так не можете их не отдать, да, без наступления каких-то негативных последствий для вас. А вот я эксперимент провожу, эксперимент я. Что же мне будет такое, если я не буду отдавать? А вы только у нас кредитуете? Только с нашим банком решили поэкспериментировать или еще где-то? Вам по секрету скажу, нет, еще есть несколько МФОшек. Вот мне интересно, вот МФОшки, банки, как у них, какое поведение, как они, чего там потом будут делать. Это такой социальный эксперимент сейчас провожу. Надежда Анатольевна, это социальный эксперимент для вас может закончиться принудительным взысканием. Ну, вот мне интересно, вот интересно мне, как оно будет вообще это взыскание принудительное проводиться, проходить. Вот мне хочется все вот это ощутить. Вот. То есть оплатить вы не собираетесь? Ну, пока нет. Сейчас мне пока интересно, что же будет дальше. А что же вы так грубите нашим сотрудникам, когда вам звонят? Я грублю? Трубки бросаете, наверное, никогда не бросаю. Ваши коллеги не выдерживают почему-то общение со мной, сами бросают трубки. Я вообще жаловаться даже хотела звонить вашему руководству. Только начнешь там разговаривать там по душам с некоторыми, а и шмяк трубку, и все. Я вот никогда не кладу, вот прям вот как на духу. Вот. Хорошо, Надежда Анатольевна, смотрите, если оплата от вас не поступает, да, в течение 2 дней, максимум 3 дня, да, включительно до вторника вам время дается, уже банк будет принимать соответствующие решения, именно принудительное взыскание. Вот хочу я все никак, вот три месяца, да, уже жду, никак не дождусь. Хорошо, я вас услышала. Если что, только этот номер у вас для связи контактный? Сейчас еще могу дать, только он не мой. Он на работе. Нет, мне нужен только ваш. Чтобы я с вами, если что, могла сказать. Только мой, да? Сейчас, подождите. На память я его не помню. У меня есть еще один рабочий, так бывает. А, так я его вам давала. По-моему. Хорошо, вас слышала, Надежда Анатольевна. Я сейчас фиксирую отказ от погашения. В любом случае будем ожидать от вас оплаты. Ну, ждите сегодня. Я не буду вам мешать ждать. Ждите. До свидания. Пока. Я ж трубочку уж говорю, не бросаю. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Надежда Анатольевна? А вы кто? Восточный банк, департамент взыскания. Зовут меня Кирилл Дмитриевич. Звоню по поводу задолженности по кредиту. Почему не оплачиваете? Ничего с утра не изменилось. А что было с утра? Ну, я с вашей девочкой общалась. Подтвердите, пожалуйста, информацию. Отказ от оплаты. Фиксируйте. Телефонов дополнительных не появилось. Причина тоже не изменилась. Ничего не изменилось. А какая причина? Мое нежелание. Мое халатное отношение. Желание попасть в суд вместе с вами, естественно. Или в коллекторское агентство. Ну, банк-то по-любому вернет свои деньги. Ну вот все, жду. Мне очень интересно посмотреть на этот процесс. Все, я все сказала, да. Но я фиксирую отказ. Ну вот, я же тебе сразу сказала. Сумма-то небольшая. Ну, я тебе скажу, фиксируй давай, а. Ну, всего доброго. Ну, давай, Кирюш, пока.